Принцесса и свинопас. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Жил-был бедный принц. Королевство у него было совсем маленькое, но какое-никакое, а все же королевство. В саду у принца рос розовый куст, который цвел раз в 5 лет, и распускалась на нем одна единственная роза, зато такая ароматная, что понюхаешь, и сразу забудутся все горести и заботы. А еще у принца был соловей, и пел он так, будто в горлышке у него хранились все самые чудесные напевы на свете. Вот и решил принц подарить розу и соловья прекрасной девушке, дочери императора. Положил их в большие серебряные ларцы и отослал ей. Открыла принцесса один из ларцов с подарками, и все увидели чудесную розу. «Ах, как мило сделано!» — в один голос сказали фрейлины. Принцесса потрогала розу и чуть не заплакала. «Да она же настоящая!» «Фи!» — повторили придворные. «Настоящая!» «Давайте посмотрим, что в другом ларце», — сказал император. И вот выпорхнул из ларца соловей и запел свою дивную песню. «Бесподобно, великолепно», — сказали фрейлины. «Надеюсь, птица не настоящая?» — спросила принцесса. «Настоящая!» — ответили посланцы, доставившие подарки. «Ну так пусть летит», — сказала принцесса и наотрез отказалась принять принца. Только принц не унывал. Он вымазал лицо черной краской, нахлобучил на глаза шапку и постучался в дверь дворца императора. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — сказал он. «Не найдется ли у вас во дворце местечко для меня?» «Много вас тут ходит да ищет», — отвечал император. «Впрочем, постой, мне нужен свинопас». Так определили принца свинопасом его величества. Просидел он целый день за работой и к вечеру сделал чудесный маленький горшочек. Весь увешан бубенцами горшочек, и когда в нем что-нибудь варится, бубенцы вызванивают старинную песенку. «Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло, прошло». А если подержать над ним в пару палец, тотчас можно узнать, что у кого готовится в городе. Прослышала принцесса про чудесный горшочек и спрашивает у свинопаса: Сколько ты хочешь за этот горшочек? 10 поцелуев принцессы, отвечал свинопас. Какой невежа, сказала принцесса. Послушай, а может ты согласишься на 10 поцелуев моих фрейлин? Нет, спасибо, отвечал свинопас. 10 поцелуев принцессы или горшочек останется у меня. Какая скука, сказала принцесса. Ну ладно, встаньте вокруг меня, чтобы никто не увидел. Загородили фрейлины принцессу, и свинопас получил 10 ее поцелуев, а принцесса — горшочек. На следующий день свинопас смастерил трещотку. Стоит повертеть ею в воздухе, и она сыплет всеми вальсами и польками, какие только есть на свете. О, но это же бесподобно, сказала принцесса, проходя мимо. Просто не слыхала ничего лучше. Послушай, сколько ты хочешь за этот инструмент? 100 поцелуев принцессы, ответил свинопас. Да ты, верно, сумасшедший, сказала принцесса и пошла дальше. Но, сделав 2 шага, остановилась. Ну, так уж и быть, я согласна, сказала она, и фрейлины вновь обступили ее и свинопаса. «Это что еще за сборище у свинарника?» — спросил император, выйдя на балкон. «Не иначе, как фрейлины опять что-то затеяли. Надо пойти посмотреть». Спустился император во двор, подкрался потихоньку к фрейлинам, а те только тем и заняты, что поцелуи считают, поэтому и не заметили императора. А он привстал на цыпочки и глянул. «Это еще что такое? Немедленно вон отсюда!» В гневе закричал император и вытолкал принцессу со свинопасом за ограду дворца. Стоит принцесса и плачет. «Ах, я горемычная! Почему я не вышла замуж за прекрасного принца? Ах, я несчастная!» А свинопас зашел за дерево, стер с лица краску, сбросил грязную одежду, и вот перед ней уже принц в царственном облачении, да такой пригожий. «Теперь я презираю тебя», — сказал он. «Ты не захотела выйти замуж за принца, зато могла целовать за безделки свинопаса. Поделом тебе». И ушел к себе в королевство. А принцессе только и оставалось стоять да петь. «Ах, мой милый Августин, все прошло, прошло, прошло».